Краем глаза я заметил, что карабин наш и обе двустволки как-то незаметно очутили в стороне. Около них стоял солидный человек в телогрейке. И тут я понял и полез за вырез кухлянки, извлек резиновый мешочек, а в нем завернутый в целлофан бумаги с печатями и грифом «Академия наук СССР». И все встало на свои места. Оно еще более встало, когда прибежал татарского облика смуглый мужчина Петр Тарасович Свидерский, начальник полярки, и чертыхнулся. Радиограммами завалили из Певека, из Валькаркая, из Шалаурова. Человек, охранявший оружие, оказался заведующим торгово-заготовительным пунктом. Надо бывать в этих местах, чтобы понять все величие такой должности. Еще через полчаса мы сидели на полярке у печки в одном белье, грелись и беседовали о морях и прибрежных плаваниях. И главным рассказчиком вскоре стал начальник полярки, потому что это был тот самый знаменитый Свидерский, который основывал полярку на острове Айон и поработал за 30 лет службы, если не на всех, то на большей половине советских полярок. Живая история освоения Арктики за последние 30 лет. Как-то не верилось, что это тот самый знаменитый мыс Биллингса, где проходил злополучный капитан Биллингс, откуда Федор Врангель вглядывался на север, стараясь увидеть остров, предсказанный им. Остров открыл недолгое время спустя китобой Томас Лонг. Честный тот китобой назвал остров именем Врангеля. И история отплатила честному китобою тем, что пролив, отделяющий остров от материка, был назван проливом Лонга. 18. Ночью мне снился остров Врангеля. Снилось, что мы плывем туда на шлюпке, к знакомому мысу Блоссом, к знакомой бухте Сомнительной, к знакомым по поездкам на собачьих нартах берегам. И я в который раз вспомнил слова Кнута Расмуссена. «Я счастлив, что родился в то время, когда санные экспедиции на собаках еще не отжили свой век». Если мне не изменяет память, Кнут Расмуссен написал эти слова в 1927 году, когда совершил на собаках путешествие длиной в несколько лет и 18 тысяч километров. Он начал его в Гренландии и закончил на мысе Дежнёва, объехав таким образом все известные в мире центры эскимосской консолидации. Ибо Расмуссен был этнограф и знаток эскимосской культуры. В 1963 году нам тоже повезло, ибо санные путешествия на собаках еще не отжили свой век, и мы объехали с каюрами Куно, Ульвилькотом и Кантухманом побережье острова в мартовские и апрельские дни, когда зима ушла, но весны еще нет, и нет лучшего времени для санной дороги. 19. Но пришел тот день, когда весь наш маршрут от Певека к мысу Шилакскому, от Шилакского к губе Нольде и от губы Нольде к мысу Биллингса нам надо было проделать в обратном порядке. К этому имелись две причины. Во-первых, срок, указанный в техзадании на экспедицию, подходил к концу. А если нам не плыть на лодке, то выбраться мы могли уже только зимой, когда самолеты Ан-2 перейдут с колес на лыжи и будут изредка заглядывать на мыс Биллингса –